Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов, РУФ. На прошлой неделе мы познакомили вас с этой небольшой книгой Библии, РУФ. Эта книга связана главным образом с жизнью и делами женщины, имя которой было РУФ. Она не была еврейкой, а моавитянкой, иностранкой и чужой для Израиля. Ее народ был враждебным по отношению к Израилю. Но по благодати Божией, благодаря замужеству, она заняла место в родословной линии, под которой Господь наш Иисус Христос принял плоть человеческую. Картина этого события дана нам. Одна семья в Иудее переживала тревогу и неспокойствие. По причине голода это семейство оставило свой дом в Вифлееме и пошло искать лучшей жизни, как они думали, в стране Моавитской. Женитьба двух сыновей Елимелеха и Наимини из Иудеи произошло в Мааве. Но в течение десятилетнего пребывания их в той стране три мужчины из Иудеи умерли. Наимини осталась вдовой со своими двумя снохами, моавитянками. Можно думать, что вера Наимини в живого Бога произвела на них, особенно на Руф, сильное влияние. Когда Руф стояла перед выбором вернуться назад в Моав или оставаться дальше с Наимини в Вифлееме, она избрала путь в Вифлеем. Это было важное духовное решение. Она сказала Наимини: «Твой Бог будет моим Богом». Она отвратилась от жизни идолопоклонства моавитян и искала духовной жизни среди Божьего народа израильского. Очевидно, что Руф чувствовала духовную ценность в жизни Наимини и решила, что это будет путь ее жизни. Верующий, который верно служит Господу, проявляющий в жизни свидетельство, что он является новой тварью во Христе, производит на других большое впечатление. Наимин нашла утешение в словах своей снохи Руфи, которая решила идти с нею в Вифлеем. Орфа же вернулась к своему народу и богам его. Когда Наимин с Руфью пришли в Вифлеем, весь город пришел в движение от их, и они говорили: «Это Наимин?» 1 глава, 19 стих. Наимин, все еще чувствуя боль утраты своей в земле моавитянской, отвечала: «Не называйте меня Наиминью, приятной, а называйте меня Марою, горькой, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками». Верующий, который провел, может быть, целые годы без общения с Господом и народом его, будет чувствовать скорбь даже и тогда, когда его сердце желает этого общения и уже получает его. Один человек, верующий служитель, который временно повернулся спиной Господу и делу его, а потом пришел к нему назад, скорбел и плакал: «Как мне быть с утерянными годами?» В очах Божьих эти годы были потеряны бесполезно, не имея никакой духовной ценности. В день судный они будут призваны или признаны бесплодными, пустыми. Эта мысль должна бы пробуждать верующих в наше время. Бог предвидел для Наимини нечто хорошее, радостное, полное благословений. Итак, мы приходим к второй главе, к проявлению веры. Руф жила со своей свекровью в Вифлееме. Она чувствовала свою ответственность в заботе о пропитании своей свекрови и себя самой. Вера начала выражаться в действии. Она не сидела, не проявляя никакого старания, чтобы помочь в этом отношении. Она знала о праве бедных людей собирать колоски во время жатвы на полях, то есть подбирать оставшиеся колосья зернами после жнецов. Руф приготовилась ко всему. Будучи чужестранкой, одной из пришельцев, она могла ожидать оскорбления от других работников в поле. Любовь ее к Наимини, свекрови своей, желание сделать добро ей, вера в ее Бога, укрепляла ее надежду, что Бог позаботится о них. В этом она находила энергию для труда. Она знала, что это нелегкое дело. Как скоро она вышла в поле, ее узнали, что она из пришельцев. Но, очевидно, вначале никто ничего не говорил ей. Человек по имени Ваос был владельцем поля, куда Руф пошла собирать колосья. Он был богобоязненным человеком. Его первое приветствие к жнецам было: «Господь с вами». Они отвечали ему: «Да благословит тебя Господь». 2 глава, 4 стих. Ваос подтвердил позволение, данное Руфе жнецами. «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другие на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками». Руф почтительно поклонилась ему и сказала: «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты применяешь меня, хотя я и чужеземка?» Ваос ответил: «Мне сказали все, что ты сделала для свекрови своей, по смерти мужа твоего, что ты оставила отца твоего и мать твою, и родину твою, и пришла к народу, которого не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крыльями». По своем возвращении домой в тот вечер Руф рассказала Наимине о всем случившемся. Она также узнала о родстве между Наимине и Ваозом. В послушании Наимине Руф была со служанками Ваозовыми и подбирала колосья, доколе не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей. 2 глава, 23 стих. Глава 3 повествует о развитии плана Божия для Руфи. В отношении семьи Наимине Ваос являлся родственником, избавителем. Закон Моисея повелевал, что если человек умирал, не имея потомства, то ближайший родственник должен был жениться на вдове с надеждою, что сын родится, и восстановить имя умершего. Второзаконие, 25 глава, 6 стих. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтоб имя его не изгладилось в Израиле. Ваозу было сделано напоминание о его обязанности. Об этом случае сказано в 3 главе. В те дни не считалось в Израиле опасным или неприличным, что Руф лежала одну ночь у ног Ваоза. Она напоминала этим о его ответственности, как родственника. Вскоре после этого Ваос сел у ворот Вифлеема, где решались дела города. Старейшины города сели с ним, как свидетели разбора дела, согласно закону. Ближайший родственник объявил, что он не может выкупить землю, которая раньше принадлежала Елимелеху. Это было также связано с женитьбой на Руфе. Дело было решено так. Ваос выкупил землю Елимелеха, а также и Руф, которая стала его женой. Таким образом, женщина из язычников вошла в родословный список предков Господа Иисуса Христа по плоти. Когда мы смотрим на мрачные страницы истории Израиля, которые находятся в книге Судей, то книга Руф представляет из себя освежающий контраст. Люди, упомянутые в книге Руф, богобоязненные. Ваос и жнецы его приветствуют друг друга благословением Божьим. Жнецы оставляют снопы колосьев для бедных согласно закону Моисея. Ваос проявляет благочестие пред Богом в его словах к Руфе. Он исполнил свою обязанность и искупил или выкупил, как родственник, согласно требованию закона Моисеева. Книга эта открывает, что в Израиле был богобоязненный остаток. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Римлянам 11:5. Ваос является особенным прообразом в Ветхом Завете Господа Иисуса Христа как Искупителя. Ваос был ближним родственником, и Господь Иисус Христос сделался нашим родственником, войдя по плоти в человеческую расу. Воос готов был быть искупителем, родственником. Христос добровольно отдал себя в жертву на кресте и заплатил полную цену кровью Своею во искупление мира. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. 1 Петра, 1 глава с 18 по 19 стих. В книге Руф мы видим постоянное раскрытие плана Божия без остановки. История Руфи имела место во времени судей, когда в Израиле происходили отступления и согрешения против Бога весьма часто. Но Господь имел в такое время богобоязненный остаток в этом народе, остаток, который Он сохранял для проведения Своего плана спасения. Он приготовлял предков, от которых произошел по плоти Искупитель всего мира. Точно так же и в наши дни Бог победоносно подвигает вперед плат Свой, созидая Церковь Божию. В свое время Искупитель придет на землю и будет царствовать праведно над всеми народами. Аминь.